Вопрос 306. Часто слышу, читаю слово «сексуальность». Что точно понимать под этим термином? Секретаршу уволили. Она едко выражает свое презрение бывшему шефу. «Да и я с моими двумя университетами», — показывает на груди, «широким кругозором», — похлопывает себя позаду, «и узкой специализацией», — проводит рукой по талии, «везде найду себе работу. А вы с вашим мягким характером», — показывает ему согнутый палец, «ни с кем не сработаетесь», — из подслушанных разговоров. Сексуальность — это характеристика сексуального влечения, сексуальной активности, сексуального поведения, сексуального отношения друг к другу. Когда же хотят конкретизировать это понятие, то есть на что-то обратить особое внимание, к слову добавляют «сексуальное поведение», «сексуальная психология», «сексуальные мотивы» и так далее. В какой степени вас устраивает ваша сексуальная жизнь? Попробуйте проверить себя. Варианты ответов. Первый. Редко или никогда. Второй. Не очень часто. Третий. Иногда. Четвертый. Очень часто. Пятый. Почти всегда. Отвечая на вопросы, проставьте перед каждым соответствующую цифру. Первый. Удовлетворен ли муж, жена вашей сексуальной жизнью? Второй. Довольны ли вы ею? Третий. Находите ли вы и ваш партнер, партнерша, удовольствие в половых контактах? Четвертый. Считаете ли вы, что муж, жена, видит в вас только, или в основном, объект для удовлетворения сексуальных потребностей? Пятый. Относитесь ли вы к сексу как к чему-то нечистому, неприятному? Шестой. Представляется ли вам ваша интимная жизнь бесцветной, монотонной? Седьмой. Не кажется ли вам, что ваша сексуальная жизнь могла бы быть лучше? Восьмой. Полагаете ли вы, что во время полового акта вы слишком нетерпеливы? Девятый. Находите ли вы своего партнера сексапильным? 10. Доставляет ли вам наслаждение сексуальное поведение мужа, жены? 11. Считаете ли вы, что муж, жена слишком часто стремится к половой близости? 12. Воспринимаете ли интимные контакты как нечто прекрасное? 13. Не кажется ли вам, что мысли вашего мужа, жены чересчур заняты сексом? 14. От вас ли исходит инициатива в интимных супружеских отношениях? 15. Находите ли вы сексуальное поведение мужа, жены слишком грубым, недостаточно деликатным? 16. Безупречен ли ваш партнер в отношении личной гигиены? 17. Не возникает ли у вас чувство, что муж, жена не желает близости в тот момент, когда вы стремитесь к ней? 18. Выполняет ли секс нормальную функцию в вашей семейной жизни? 19. Обогащают ли ваше супружество сексуальные отношения? 20. Хотели бы вы иметь половые контакты с другим партнером, партнершей? 21. Быстро ли вы приходите в состояние возбуждения в интимных контактах с мужем, женой? 22. Считаете ли вы, что удовлетворяете своего партнера, партнершу? 23. Отзывается ли муж, жена на ваше сексуальное желание? 24. Хотелось бы вам более частых сексуальных контактов? 25. Считаете ли вы свою интимную жизнь скучной и неинтересной? Если ваш ответ на вопросы 1, 2, 3, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 5, замените его цифрой 1, 4, замените его цифрой 2, 2, замените его цифрой 4, 1, замените его цифрой 5. Подсчитайте сумму очков. Вычтите из нее 25, и вы получите конечный результат. Ответы. от 0 до 30 очков. Ваши отношения полностью гармоничны. Вам удалось достичь взаимопонимания с партнером, удовлетворения, равновесия. За будущее вашего брака можно не беспокоиться. Вдвоем вы сумеете успешно преодолевать трудности, которые встретятся вам на жизненном пути. От 30 до 100 очков. Большая сумма очков говорит о сексуальной неудовлетворенности. Чем значительнее цифра, тем в большей степени половая проблема влияет на все стороны вашей жизни, на ваше собственное «я». Если она близка к 100, вероятно, следует обратиться к сексопатологу.